Вайкрис пришлось еще раз повторить свой рассказ, после чего лидер группы объяснил всем, какой линии поведения они должны придерживаться и что отвечать на некоторые вопросы. И только когда все заучили легенду, они направились вначале в парк пятого этажа, чтобы предупредить спустившуюся сегодня очередную официальную экспедицию, что тем стоит вернуться, так как у них имеется информация, которая изменит дальнейшие исследования подземелья. Оповестив же официальных исследователей и представителя совета, чтобы их потом не обвиняли во всяком разном, они отправились наверх. Ну а на поверхности, когда лидер доложил официальным лицам, что они нашли такую же пластину и после изучения ее установили, что это такой ключ, после чего проверили это, спустившись на шестой этаж, все завертелось. Их начали таскать на опросы, которые больше были похожи на допросы, снова и снова, задавая по кругу одним те же вопросы, но среди них постоянно появлялись и новые. К счастью, они ожидали чего-то такого и плотно позавтракали, ну и не стали подниматься на ночь глядя, предпочтя дождаться утра. Так что даже отмененный обед испортил им настроение не так сильно, как мог бы. Тем более, что ужин они все же получили, пусть он и не шел ни в какое сравнение с их обычным приемом пищи в этом подземелье. По крайней мере, они смогли набить желудки и смириться с очень поздним отбоем. Благодаря психически выматывающему дню и позднему отбою, их не смогла разбудить начавшаяся с самого рассвета суета. Так что они хорошо выспались, спокойно позавтракали, игнорируя доносившийся снаружи шатра шум, и только потом выбрались наружу. Заняв удобную позицию, они принялись наблюдать за творящейся суетой, одновременно пытаясь угадать, чего вдруг все это началось. Понятное дело, что их доклад должен был наделать шума, но учитывая, как они это все представили, да еще и охотно делились информацией со всеми желающими, максимум кого бы на начальном этапе это затронуло, так представители отдельных домов, каждый из которых попытался бы заполучить один из ключей. Но сейчас на ушах стоял весь лагерь, что-то куда-то перетаскивая и разбирая некоторые шатры и ставя их в другом месте. Тут одно из двух: либо ждут прибытия кого-то из совета, либо прибывает кто-то еще важный, кому нужно выделить отдельную территорию, лениво высказал свое мнение оставшийся с ними универсал. Второй универсал, тот, который водил группу на шестой этаж, отправился все же узнать, что за суета происходит, ну и заодно узнать, когда снова можно будет отправляться в подземелье. Между ветеранами завязалась вялая дискуссия на тему причины происходящего, но Вайкрис было как-то все равно. Ее больше беспокоило, чтобы никто не сумел опередить их в прохождении шестого этажа. А еще она вспоминала свою беспомощность перед толпой низкоранговых монстров, и ей было не по себе. Это вчера она от злости хотела просто всех уничтожить, но сегодня, когда успокоилась и смогла обдумать произошедшее почти непредвзято, девушке хотелось провалиться от стыда. И не за то, в каком виде она предстала перед остальными, а за свою слабость. Она помнила насмешку в глазах колдуна, и даже в похотливом взгляде человека была искра насмешки. И она была уверена, что сам человек был в этой комнате не один раз и что он-то таких проблем не испытывал. Всю свою жизнь девушка знала, что эльф от рождения уже быстрее и сильнее любого человека. Даже подросток эльф способен победить взрослого мужчину в силовом противостоянии. Понятно, что это относилось только к обычным мужикам из деревень, а с профессиональными воинами такой финт уже не прошел бы. Но в то же время все эльфы были способны в той или иной мере оперировать потоком, что позволяло даже представителю мирной профессии быть на одном уровне с большей частью воинов-людей. Воины же эльфов были значительно сильнее в абсолютном большинстве случаев. Конечно, среди людей тоже встречались сильные бойцы и колдуны, и даже бывают очень сильные, но редко. Связано это было с короткой жизнью людей, которая не позволяла им развиться до действительно высокого ранга. Это не значило, что люди были слабы, совсем нет. Точнее, индивидуально люди всегда проигрывали любому другому виду, но вот как вид они были очень сильны. Там, где они не могли победить честно, они использовали численное преимущество. Где не помогали числа, там приходил черед технологиям и тактикам. Именно так они вытеснили индивидуально более сильные расы с более богатых сельскохозяйственных земель и загнали их или на север, или дальше на юг, или просто высоко в горы. Но на этом люди не успокоились, продолжая медленно, но теснить своих соседей, заселяя и обживая даже такие негостеприимные места, как их северная земля. А ведь тут очень сложно выживать без волшебства, но люди шли на это. Вайкрис было сложно это понять, пусть она и знала, что это было связано с раздробленностью людей на множество отдельных стран, каждая из которых постоянно грызлась с соседями за землю. И если бы они воевали только между собой, то никогда бы не стали такой проблемой. Но, во-первых, они охотно объединялись, чтобы сходить в набег на тех, кого они называли нелюдями. А во-вторых, у них регулярно появлялись различные лидеры и герои, которые объединяли несколько разрозненных земель в единое государство. После этого всегда начинались крупные войны, в том числе и с нелюдями. А ведь были еще различные проповедники и герои богов, которые во славу своего бога призывали к очередной войне именно с нечеловеческими расами. Чисто человеческие боги вообще были очень неуживчивые и ревнивые, а уж какие злобные и скорые они были на расправу над своими же верующими, это вообще отдельный разговор. И вот выросшее на знании о том, что даже такой молодой альвийский воин, как она, вполне сравнится с опытным человеческим воином, она стала объектом насмешки для молодого человека. И теперь она испытывала стыд, что оказалась такой слабой. А ведь по всем признакам этот парень раньше был обычным рыбаком или крестьянином, а никак не воином, так что даже научить его было некому. И получалось, что он всего достиг уже тут, в подземелье, в одиночку сражаясь вначале со слизями на первом этаже, а потом и со слизями-мутантами на шестом. И единственным объяснением могло быть его знакомство с местными разумными монстрами, которые и научили его сражаться. Если же это было так, то и у нее может появиться шанс стать сильнее, нужно только постараться навести мосты с теми воинами или колдуном. Вот только как это сделать, пока было непонятно. Единственное, что она могла придумать, это начать в одиночку ходить в доступные ей комнаты на шестом этаже и тренироваться. Пока Вайкрис предавалась своим думам, из-за одного из шатров показался универсал. Его возвращение было встречено прекращением разговоров. Всем хотелось узнать последние новости и что они могут делать. Сев рядом со всеми, универсал немного помолчал, наблюдая за происходящей вокруг суетой. На днях ожидается прибытие корабля с посланниками от Совета и представителями всех домов. Наконец сообщил он основную новость. И я вот тут подумал, а не перебраться ли нам вниз? Там тихо, спокойно, имеется сколько угодно чистой воды и можно даже принимать душ. А уж какой там туалет, нам все-таки разрешили спуститься, уточнил один из мастеров слова. Да, после многочисленных споров они признали, что мы были в своем праве, так что запретить нам продолжать исследование они не могут, последовал ответ. Да и не до нас им сейчас, ведь прибывают не просто какие-то там представители, а прямые. Так что руководство экспедиции ждет несколько незабываемых сеансов выслушивания очень веского мнения про их умственные способности. Это из-за того, что у них все это время была целая коробка ключей от всех дверей, но их потребовалось ткнуть в это носом. Поинтересовался следопыт из второго состава. Угу, и из-за этого тоже. Там у них вообще набралось слишком много косяков и многие члены совета начали задавать вопросы о том, на кого они все работают. Ведь те утаивали от большей части членов совета ценную информацию, а это нарушает сам принцип организации совета, прояснил все нюансы универсал и добавил. Кстати, Матроны на этом корабле не будет. Она прибудет на отдельном корабле и с ней прибудет еще одна группа из 20 альвов. Их задачей будет помочь нам с исследованием подземелья. А смысл? Удивился следопыт из второго состава. Ключ-то все равно только один. Все дружно повернулись и посмотрели на Вайкрис, отчего той стало неуютно. Ведь если остальные еще могут сменяться, то вот она нет. А уж после случившегося никто не рискнет отобрать у нее ключ и передать его другому. Нужно все же постараться поговорить с тем человеком и узнать, можно ли нам тоже заходить в те комнаты вместе с Вайкрис, высказал предложение следопыт первого состава. А еще как-то решить вопрос со сменным снаряжением. Подоплека его предложений была понятна всем альвам. Если каждое столкновение со слизями-мутантами будет заканчиваться точно так же, то вскоре Вайкрис будет ни во что одеваться. Она и так уже надела свой запасной комплект одежды и больше ей переодеваться было ни во что. С другой стороны, награда за победу была очень даже приличная, а полученных за 3-4 победы в день продуктов вполне хватит для нормального питания даже трем альвам. Так что они просто не могли упускать такую возможность. Ну и не следовало забывать, что победы над монстрами подземелья позволяли постепенно повышать свой ранг. И чем были более сильные монстры, тем лучше был результат и сильнее продвижение. Сколько нам нужно времени, чтобы собраться? поинтересовалась девушка, когда поняла, что все ждут ее решения. Вещи решено было переносить в несколько ходок. Сама Вайкрис должна будет остаться внизу, дожидаясь прибытия следующей партии в одной из комнат для персонала, а остальные будут совершать рейсы вверх-вниз, пока не перенесут все свое имущество, и шатер в том числе. Они решили ничего не оставлять на поверхности, так как было неизвестно, что им может понадобиться и сколько времени они проведут внизу. Так что, спустившись вместе со всеми в первый раз и закинув все принесенные вещи в ранее используемую жилую комнату, распихав их по безопасным поверхностям, девушка осталась ждать возвращения ушедших наверх сородичей, коротая время за ничего не деланием. Обдумывать одно и то же по неизвестно какому кругу было бессмысленно, как и строить планы не посовещавшись с остальными, поэтому она выбрала обычный отдых и развалилась на диване, прикрыв глаза и погрузившись в дрему. Когда ее товарищи ушли на третью ходку, она опять валялась на диване, только уже не дремала, ей это уже надоело, а просто рассматривала хорошо знакомую комнату. И в этот момент она увидела, как дверь в комнату начала медленно открываться. При этом звук был настолько тихий, что будь тут еще кто-то и веди они беседу, то могли и не услышать. Резко вскочив, она выхватила саблю и начала готовить один из усиленных ударов, горько сожалея, что щит и доспех остались лежать в жилой комнате. Они настолько привыкли к безопасности четвертого и пятого этажей, что носили с собой только мечи или вообще ножи. Девушка напряженно всматривалась во все расширяющуюся щель и вдруг поняла, что неизвестный никак не отреагировал на вызванный ее действиями шум. Это было странно и заставляло еще сильнее нервничать. Но вот дверь открылась достаточно широко, и она смогла рассмотреть небольшую часть стоящего по другую сторону. Точнее, не стоящего, а лежащего, так как это была слизь. Слизь-мутант, огромная слизь-мутант. Монстр перегораживал своей тушей весь коридор, так что проскочить мимо него можно было только сверху, да и то не факт, так как просвет там оставался не слишком большой. Понимая, что сделать такому монстру, да еще и в таких условиях, она ничего не сможет, Вайкрис уже начала готовиться к смерти. Но слизь не спешила нападать, а вначале закончила полностью открывать дверь, после чего втянула ложноножку и только тогда протиснулись через дверной проем. Но ожидаемого нападения так и не последовало. Внимательно наблюдавшая за монстром Альвийка вдруг поняла, что внутри него что-то было. И это что-то было достаточно большим. Этот предмет был похож на коробку, но понять ее точные размеры было невозможно, так как вещь лежала плашмя, а плоть слизи не была полностью прозрачной. Тем временем монстр протиснулся внутрь почти полностью, причем делал он это медленно и даже аккуратно. Его упругая и блестящая от влаги поверхность приблизилась слишком близко, и девушка поспешила забраться на диван, чтобы случайно не прикоснуться. Она не хотела испытывать на себе, какими конкретными свойствами обладает кислота этого конкретного существа. Тем временем слизь замерла на несколько секунд, после чего по ее плоти прокатилось движение, и предмет внутри нее начал двигаться, принимая вертикальное положение. Завершив разворот, монстр сместился ближе к центру комнаты, после чего прямоугольный предмет внутри него начал отдаляться от девушки. Мутная плоть слизи скрыла, что происходило дальше, но зато она услышала хлюпающий звук, а потом звук соприкосновения металла с камнем и в конце тихий короткий скрежет. По телу слизи прошло несколько колебаний, после чего она начала выбираться из комнаты, выдавливая себя через дверной проем. Минутой двери в комнату закрылись, причем закрывались они быстрее, намного быстрее, чем открывались. Вскоре послышался звук закрывания и внешних дверей, и вновь вернулась тишина. И что это было? Вайкрис не заметила, как произнесла этот вопрос вслух. Посмотрев на закрытую дверь, девушка перевела свой взгляд на новый элемент обстановки, металлический прямоугольный ящик, поставленный вертикально. Он стоял в ранее пустовавшей нише кухонного сектора и имел на передней своей части две двери. Высотой ящик был чуть выше ее роста, и верхняя дверь занимала две трети его высоты, а нижняя одну. Осмотрев пол и убедившись, что слизь не оставила после себя луж-кислоты, она решила изучить новый элемент дизайна комнаты и спустилась на пол, убрав саблю в ножны. Поверхность ящика была выполнена из качественной стали. Попытка ее поцарапать ножом привела к появлению едва заметной царапины. Двери у ящика были подвешены на торцовых петлях и открывались слева направо. Фиксировались в закрытом положении они металлической петлей, накидываемой на плоский широкий крюк. Второй же конец петель крепился к хитро сделанным ручкам, по одной на каждую из дверей, выполненным в виде рычагов. Если потянуть за такую, то она вначале отходила от двери, высвобождая петлю и позволяя скинуть ее с крюка, после чего начинала открываться уже сама дверь. Так как особой разницы не было, то первой девушка решила открыть верхнюю дверь, да и пространство за ней было банально удобнее рассматривать, не нужно было наклоняться или присаживаться. Она потянула за ручку, благодаря устройству рукояти петля сама скинулась с крюка и из распахнутых дверей ящика на нее пахнуло прохладой. Убедившись, что это не какая-то хитрая ловушка, а что-то вроде ледника, Вайкрис принялась изучать внутреннее пространство. Это было свободное пространство, разделенное тремя полками в виде продольной сетки из толстой проволоки. Во внутренних стенках ящика были сделаны горизонтальные неглубокие щели, о предназначении которых она догадалась не сразу. Но потом она заметила, что края полок размещались как раз в этих прорезях и догадалась, что сетки можно расположить как тебе удобно, не ограничиваясь изначально предложенным вариантом. Правда, пришлось немного повозиться, чтобы разобраться, как правильно их доставать и ставить на место, но для умеющего ставить и снимать механические ловушки это не стало особой проблемой. Нижняя часть ящика была почти полной копией верхней, разве что сетчатых полок там было не три, а две. Но основным отличием был не внешний вид, а выдаваемое каждым из отделов количество холода. Если сверху это была просто легкая прохлада, то внизу ощущался уже полноценный морозец. Так как у нее не было с собой ничего, что можно было бы использовать для проверки, то она отложила все эксперименты до возвращения остальных членов их группы. Холодильник. Через некоторое время после того, как эльфы покинули шестой этаж, подземелье вспомнила, что после того, как произойдет знакомство ушастых с гоблином, собиралась приказать своему гоблину-начальнику расставить на верхних этажах холодильники. Сказано, сделано. Тем более оно уже успело переоборудовать один из складов под их хранение и наделать большое их количество в разных моделях. Оно помнило, что оставленные им под холодильники места не были стандартизированы, так что пришлось это учитывать и почти для каждой комнаты создавать отдельную модель. Но когда оно закончило возиться с холодильниками для четвертого и пятого этажей, где проще было сделать разные холодильники, чем переделывать сами комнаты, подземелье решило проверить все оставленное под холодильники пространство на остальных этажах. Там оно могло себе позволить изменить сами комнаты, сведя их под несколько стандартов размера, а уже исходя из этого оно потом и создало линейку бытовых холодильников из нескольких моделей разного размера. Но ставя задачу перед своим уникальным гоблином, оно как-то забыло, что он теперь не завхоз, а подчиненных рабочих, на кого можно было бы переложить задачу, у него нет, так что и тягать погрузочные и грузовые тележки некому. К счастью, у гоблина все еще оставались в подчинении мегаслизни, которые оказались немного умнее, чем считало само подземелье. По крайней мере, им вполне хватало мозгов, чтобы пусть и очень медленно, но зато осторожно, донести холодильник до нужной комнаты и установить его в предназначенном для него месте, при этом ничего не сломав и никого не убив по дороге. В последнем подземелье убедилось, когда слизни добрались таки до четвертого этажа и одна из них заползла в комнату с эльфийкой, которая дожидалась там своих сородичей. Наблюдать за паникой ушастой было забавно, как, впрочем, и за ее охреневанием, когда слизень закончил установку оборудования и уполз обратно. Также было интересно смотреть и на то, как она изучает непонятную коробку. Впрочем, нужно признать, что справилась она на отлично, быстро разобравшись с запором и с предназначением холодильника. Так что теперь осталось дождаться возвращения остальных эльфов и посмотреть на их реакцию. Кстати, подземелье обратило внимание, что сегодня было как-то пусто в его пещерах. Даже первый этаж никто не зачистил с утра, не говоря уже про спуск вниз. И только одинокая группа этих конкретных эльфов, чья суть имана немного отдавали пустотой, упорно таскали свое имущество, складируя его в одном из занятых ими жилых блоков и частично складывая в одну из ячеек склада регистратуры. Создавалось такое ощущение, что они собрались сюда переселиться. И не сказать, чтобы подземелье было против этого, скорее даже наоборот, скорее очень даже за, так как заметила еще одну пользу от присутствия в его пещерах посторонних, его дух потихоньку увеличивался в количестве, не в размере, так как для пустоты этот термин не значит ничего, а именно в количестве, что позволяло создавать большее количество монстров. Да, скорость роста была мизерной, если сравнивать с поглощением всего одной души, но это был все равно рост, а значит полезно для него. Заодно это позволит как следует протестить его жилищные условия. Раньше-то тут жил только деревенский парнишка, для которого туалет в доме, причем не воняющий туалет в доме, это уже верх мечтаний. Поэтому адекватно оценить все предоставленные удобства он не мог. Но вот эльфы, судя по всему, были более продвинутыми в плане бытовых удобств, а значит по ним можно будет более адекватно оценивать достигнутый результат. Но во всей этой ситуации подземелье напрягло отсутствие остальных эльфов. Как бы так ни случилось, что теперь только эта группа будет в нем шариться, а остальные даже на верхнем этаже не покажутся. В этом случае скорость увеличения его духа кардинально снизится, и оно не сможет создавать новых монстров в нужном ему количестве. Конечно, там немного исправляют ситуацию, ведь они не являются живыми, а значит и не требуют собственную искру. Но ими нельзя заткнуть все должности, и монстры все равно нужны. Но так как сделать с этим оно все равно ничего не могло, то оставалось только подождать и посмотреть, как будет развиваться ситуация дальше. Часть 51. После того, как они перенесли все свои вещи, альвы занялись обустройством своего жилья на некоторое время, а одна тройка ветеранов вместе с Вайкрис отправились осматривать, что изменилось на этажах. Один из мастеров слова остался на четвертом этаже, изучать ледник. Его даже не испугала возможность оказаться один на один с монстром, ведь теперь они знали, что те могут свободно проходить на пятые и четвертые этажи. Этот охлаждающий и морозящий ящик работал на потоках, и часть плетений напоминали элементы боевых. По мнению оставшегося мастера слова, эти плетения можно разобрать и скопировать, так что станет возможным самим создавать подобные агрегаты. Еще он собирался провести несколько экспериментов с тем, до какой температуры в этих ледниках можно охладить или даже заморозить вещи, ну и замерить время, за которой происходит охлаждение и заморозка. Это было нужно, чтобы быть готовыми на случай попадания в ловушку, построенную по этому принципу. Ведь совсем не трудно сделать такой ледник размером с комнату и запустить работу потоков только после того, как закроется и заблокируется дверь. Для начала Вайкрис с ветеранами открыли несколько жилых комнат, убеждаясь, что в них ничего не изменилось. Затем они спустились на средний ярус, который, по их мнению, служил бытовым. Ведь если наверху были комнаты для проживания, а внизу они больше всего походили на учебные классы, то на среднем ярусе располагались большие столовые с кухнями и множество непонятных помещений, с предназначением которых они пока так и не разобрались. Тут они уже заметили изменения, во многих помещениях появились ледники, причем самого разного размера и формы. Были и вертикальные, и горизонтальные, большие и маленькие, прямоугольные коробки с покатыми боками, с плоскими или выпуклыми крышками. Были даже ледники со сдвижными дверями, как вертикальные, так и горизонтальные, у последних крышки могли быть как сбоку, так и сверху. На проверку всех доступных им коридоров у них ушло все время до обеда. Зато они нашли отдельную кухню, которой в их условиях пользоваться было намного удобней. Такие кухни были в обоих коридорах, по две штуки в каждом. Раньше эти двери были закрыты, но судя по всему, тот монстр-колдун действительно был местным хранителем и дал ей разрешение на использование еще некоторых комнат. После обеда они продолжили изучать расширившийся доступ и нашли помещения, в которых выращивали растения, только делали это непривычным способом в открытом грунте или в горшках, а в каких-то странных лотках, где корни растений полоскались в проточной воде. В паре комнат росла трава, по внешнему виду не отличаясь или не сильно отличаясь от той, что покрывало парк, а в других росла репа, но тут уже было большее разнообразие разновидностей. Ничего трогать там они не стали, оставив более внимательное изучение на потом, хотя мастер слова и хотел взять образцы из каждой комнаты, так как это оказались растения добыча, их можно было вынести из подземелья, а значит и приготовить из них какие-нибудь зелья. Центральный зал они осматривали уже вечером, перед самым ужином, но никаких изменений в нем заметить не смогли. Но покинули они его далеко не сразу. Отправив дежурных по столовой готовить ужин, они отдыхали в парке, гуляя по дорожкам или сидя на лавочках. Некоторые даже разулись и ходили босиком по траве. И даже когда сменилось освещение, они не сразу ушли, а некоторое время продолжали гулять. Ну а потом был ужин и водные процедуры. Вайкрис принимала душ в душевой кабинке ее личной спальни, а остальные предпочли сходить в душевые на среднем уровне, чтобы не ждать своей очереди. Благо туда, как оказалось, можно было попасть и без ключа, Достаточно было просто поднести ладонь к замку. На следующий день, после завтрака и небольшой прогулки в парке, Вайкрис отправилась на шестой этаж. Ее сопровождали оба следопыта, оба универсала и один из мастеров слова. Второй, как и вчера, занимался изучением использованных в ледниках плетений, только он не стал подниматься на четвертый, а остался на пятом этаже, где было более чем достаточно образцов для изучения. Сегодня она планировала зайти в комнаты с тренировочным инвентарем, чтобы убедиться, что это именно комнаты для тренировок с оружием, а не какая-то хитрая ловушка. Заодно они все же решили рискнуть и попробовать войти все вместе, чтобы девушка не осталась одна, но их планы были нарушены сразу же. Стоило им только спуститься, как они увидели скучающего в коридоре молодого человека. Увидев их, он скривился, но все же подошел. «Идти за мной, наставник искать». Он показательно обращался только к девушке и игнорировал присутствие всех остальных, как будто их тут не было. Развернувшись, он проигнорировал все вопросы и подошел к одной из дверей, ведущих в вертикальные шахты. Махнув ключом по замку и дождавшись открытия двери, он шагнул внутрь. Вайкрис ничего не оставалось, кроме как последовать за ним. В этой шахте дверной проем входа и самой комнаты совпадали, а пол находился на одной высоте. Ожидавший ее парень стоял с левой стороны, повернувшись спиной к стене. Зайдя внутрь, она прошла вглубь комнаты, освобождая место для остальных, но когда ее сородичи попытались зайти, человек перегородил им путь своим деревянным мечом. При этом он не смотрел на них, уставившись в стену напротив. Альвы не стали спорить и отступили, после чего человек опустил меч, развернулся лицом к выходу и коснулся пальцем одного из зигзагов, что были нарисованы на стене один над другим. Тут же двери пришли в движение и с шелестящим звуком закрылись, а пол мягко толкнул в ноги. Они поднимались. Нет, Вайкрис была знакома с подъемниками. Например, их использовали для подъема на стену тех же камней или при строительстве, но она никогда не видела, чтобы подъемник был сделан из камня и двигался так мягко. Кроме первого, едва заметного толчка в ноги, казалось, что они просто стоят на месте, а не движутся. Но вот возникло кратковременное ощущение, как будто пол уходит у нее из-под ног, и кабина подъемника остановилась, а двери самостоятельно открылись. Человек вышел наружу и пошел вперед по коридору, не оглядываясь. Пришлось Вайкрис спешно выходить и догонять парня. Когда она уже была в коридоре, открылась одна из дверей, та, которая вела на лестницу, и в помещение заглянул один из следопытов. Увидев девушку, он коротко кивнул ей и снова скрылся за дверью. Судя по всему, ее соратники решили не рисковать и не соваться в коридор, в который им запретили ходить. Вайкрис же догнала парня и пристроилась рядом. На все ее попытки узнать, зачем она понадобилась, или просто узнать про самого парня, тот только отмалчивался. Так что ей тоже пришлось замолчать, и они в полной тишине, разбиваемой только звуком их шагов, прошли весь коридор до самого конца. Там человек свернул направо, и они шли еще некоторое время, только уже по плавно изгибающемуся коридору. Но в остальном новый коридор ничем больше не отличался от прямого. Тот же сероватый камень на стенах и потолке, и все те же бесконечные двери. Но в конце концов они остановились перед одной из дверей, помеченных непонятной пиктограммой, и парень на секунду коснулся пальцем очерченной светом зоны. Вначале ничего не произошло, но потом дверь исчезла в стене, пропуская их внутрь. Зайдя, они оказались в небольшом помещении, из которого вели три двери. Человек повернул направо и открыл уже вполне обычную деревянную дверь с ручкой скобой. За ней оказался самый обычный рабочий кабинет, какие Вайкрис уже успела повидать. Массивный деревянный стол и удобное кожаное кресло перед ним, несколько шкафов со стоящими и лежащими на них тетрадями и свитками, ажурный столик на одной ножке в одном из углов и два мягких кресла рядом с ним. Еще обращала на себя внимание одна из стен, на которой висело несколько больших карт, на которых были изображены схемы разных этажей. Только даже на взгляд девушки эти карты были более подробные, чем те, что они нашли между этажами. В кресле за столом сидел хранитель и что-то сосредоточенно записывал в тетрадь. Писал он, что интересно, какой-то деревянной палочкой, в которой только при более внимательном рассматривании она признала грифель в деревянной оплетке. Грифель был очень тонкий и, казалось бы, образовался прямо в очень ровной ветке дерева, которую позже отрезали для использования в письме. Но долго изучать новинку у нее не получилось, так как хранитель закончил писать и, отложив в сторону грифель, поднял на нее свой взгляд, и взгляд этот был недовольным. Из-за этого девушка рефлекторно начала активно вспоминать, где она могла провиниться, но потом вспомнила, что перед ней не ее Матрона или кто-то из инструкторов и командиров, и немного успокоилась. Ведь пытаться понять, чем мог быть недоволен монстр, занятие изначально бесполезное. Лучше было подождать и узнать все из первых уст, пусть и в переводе человека. Немного помолчав, хранитель что-то недовольно произнес, активно жестикулируя и тыкая то в саму девушку, то в потолок, то в лежащую перед ним книгу. «Не понимаю», — вздохнула Вайкрис, разведя руками. «Наставник говорит, ты должен получить вещи для тренировки и жизнь», — попытался перевести ей молодой человек, но было видно, что ему не хватает слов и разговорной практики. «Нарушать записи». Он говорил медленно и с очень заметными ошибками, да еще и делая между словами паузы, явно подыскивая подходящие по значению. Так что у Альвийки не было полной уверенности, что он переводит правильно. Но так как другого переводчика не было, то приходилось надеяться, что общий смысл он все же передавал верно. Дождавшись конца предложения, она постаралась сделать виноватый вид. Она не все поняла, но если общий смысл перевода был верным, то ей, по какой-то причине, следовало явиться и получить некоторые вещи. Если это так, то ситуация в общих чертах была ей знакома, так как нечто подобное происходило по прибытию в любой тренировочный лагерь. Необходимо было получить постельное белье, сменную одежду для тренировок, снаряжение для тренировочных выходов, а также стать на довольствие и узнать, где теперь ты будешь спать. «Извиняюсь, я не знала», — повинилась она перед монстром, хоть и понимала, что он все равно ее не понимает. Судя по короткому взгляду ей за спину, стоявший там парень сделал какой-то жест, так как монстр только покачал головой, явно осуждающе, после чего бросил на нее еще один строгий взгляд. Затем он открыл ящик стола и, покопавшись там, выложил на стол несколько листов разлинованной бумаги, в верхней части которых было что-то написано крупными жирными буквами. Причем написано невероятно четко и аккуратно, подобное она видела только в одной книге в их библиотеке. Взяв первый лист, хранитель заполнил несколько строк и поставил возле первичной надписи один из зигзагов, которые она уже видела на карте и в кабине подъемника. Затем он снова открыл тетрадь и сделал запись уже там, не забыв нанести и те же зигзаги. Затем точно так же он заполнил еще два листа, сделав про это записи в тетрадь. Закончив, он развернул тетрадь и подвинул ее к девушке, положив сверху грифель, после чего потыкал пальцем в конце трех строк, где оставалось пустое место. Ей предлагали оставить отметку, что она получила что-то. Немного поколебавшись, она все же решила пойти по предлагаемому пути и шагнула к столу. Взяв в руки грифель и немного его рассмотрев, она трижды написала свое короткое имя. Удовлетворенный хранитель закрыл книгу и подвинул к ней три заполненных листа. Так и не вернувшая грифель девушка, почему бы и нет, если не требуют вернуть, взяла в руки листы и посмотрела на хранителя. Тот в ответ выбрался из-за стола и направился на выход. Парень сразу же пристроился следом, и Альвийке пришлось поступить так же. Выйдя в первую комнату, хранитель открыл дверь на другой ее стороне, за которой оказалась большая комната, в которой лежали огромные слизи-мутанты. Посмотрев на них, он задумался, после чего оглянулся и посмотрел на Альвийку. Тут выражение его лица изменилось, как будто он что-то вспомнил, и он решительно закрыл дверь обратно, направившись к двери, ведущей в коридор. Выйдя в коридор, они отправились в обратном направлении, но ушли недалеко, остановившись возле одной из дверей. Хранитель опять что-то сказал молодому человеку, как всегда сопровождая слова обильной жестикуляцией, и коснулся ладонью замка, открывая дверь. Монстр скрылся за дверью, а скривившийся от недовольства парень повернулся к Вайкрис. «Идти за мной», — приказал он ей и пошел по направлению к выходу. Через некоторое время они вернулись обратно к подъемникам и лестницам. «Звать остальных», — снова коротко приказал человек и потерял к ней весь интерес. Пришлось девушке искать своих сородичей, которые дожидались ее возвращения, разделившись и ожидая возле дверей на обоих этажах. Потом пришлось собирать всех в одну кучу и объяснять, что происходит. Удивление у ее товарищей было не меньше, чем у нее самой поначалу. Но она то за прошедшее время немного привыкла, а они только сейчас узнали, что оказывается ей полагается получить какие-то вещи. Так как все ветераны были альвами опытными, то прежде чем идти вниз, они забрали и тройку молодых бойцов. Если в Айкрис действительно нужно будет получить кучу всего, то кому-то придется и таскать, и лучше пусть это будет кто-то из молодых. Уже полным составом, даже второго мастера слова оторвали от его исследования, они спустились на складской уровень шестого этажа. Благодаря отсутствию человека они воспользовались подъемником, который всех очень впечатлил и одновременно обрадовал, ведь пользоваться ими было удобнее, чем ходить по лестнице или пандусу. Одновременно с этим на лице одного из следопытов появилась самодовольная улыбка. Именно он в свое время внимательно изучил сломанный подъемник и выдвинул предположение о его предназначении. Он также входил в состав группы, осматривающей склады, и нашел запасные части для подъемника. Тогда он предположил, что подъемники можно будет починить, но поделиться этой мыслью с остальными не успел, а потом стало не до этого. Выйдя на складском уровне, они увидели ожидающего их человека, который только махнул им рукой и пошел по коридору. Альвы переглянулись и пошли следом. Те, кто тут еще не был, с интересом осматривались. Они очень быстро дошли до двери, которую в прошлый раз не смогли открыть. Человек же без проблем ее разблокировал и зашел внутрь. Сунувшиеся следом альвы увидели обширное помещение, заставленное различными тележками, лестницами и непонятными приспособлениями. «Брать!» — ткнул пальцем в одну из больших тележек парень. Эта тележка представляла из себя длинную и широкую платформу на четырех небольших, но широких колесах, и торчащие из одного ее конца штангой на двух шарнирах, благодаря чему ее можно было двигать вверх-вниз и вправо-влево. На конце же штанги имелась рукоять усы, за которую можно было без проблем тянуть вдвоем. Из-за поворотных колес и рукояти к управлению ей пришлось приспосабливаться. Но в целом агрегат оказался удобным, по крайней мере при передвижении по гладкому полу в коридорах этого подземелья. Получение тележки подкрепило уверенность ветеранов, что придется таскать или нечто объемное, или тяжелое. Но в любом случае взять с собой молодежь было правильным решением. Заполучив средства перемещения грузов, они отправились дальше по коридору, пока не достигли дверей, за которыми скрылся монстр. Человек поманил Вайкрис за собой и зашел внутрь. Девушка поспешила следом, увидев внутри широкие стеллажи, на которых она потом рассмотрела огромное количество и разнообразие мебели. Также она увидела там и скучающего хранителя, который сразу же оживился, увидев ее. Протянув руку, монстр сделал уже знакомый ей жест «давай сюда». К счастью, в этот раз она не опозорилась и догадалась, что он требует ранее полученные от него бумажки. Так что она протянула ему все три листа, но тот взял только один, проигнорировав остальные. Внимательно изучив, как будто это не он сам совсем недавно все это и написал, он подошел к одной из полок и ткнул в лежавшую там кровать. Она была странной, совсем без ножек, но это была именно кровать. Правильно интерпретировав его жест, она позвала сородичей, чтобы они помогли ей загрузить кровать на тележку. За кроватью последовал диван, стол, два кресла и стул, и какая-то непонятная пока деревянная пластина. Закончив выдавать мебель, хранитель сделал себе пометки в имевшейся тут регистрационной тетради, после чего спрятал все, и тетрадь, и бланк на получение имущества, в стол. После этого они отправились на другой склад. Второе хранилище оказалось складом одежды. Тут девушке вручили 4 комплекта одежды. Каждый предмет одежды был упакован в коробку из очень плотной и толстой бумаги и помечен несколькими надписями и различными зигзагами. Рассматривать одежду сразу она не стала, полностью положившись на глазомер хранителя. Третье хранилище было складом посуды и разной мелочевки. Там она получила выполненные из тончайшего камня 2 тарелки, глубокую и мелкую, миску, 2 кружки, большую и широкую, и узкую, и на небольшой объем, и небольшую тарелочку, которая, как она поняла, шла к кружкам. Также ей выдали изделия из металла: 3 ложки, большую, среднюю и маленькую, маленькие вилы с 4 зубьями. Ну и в конце ей вручили нож, с остальным лезвием и полированной каменной рукоятью. Как и одежда, вся посуда была упакована в коробке из очень плотной и толстой синей бумаги с надписями. В результате у нее на тележке получилась хорошая такая гора предметов из самых объемных и тяжелых, а самые мелкие предметы ее сопровождающие несли в руках. Сама она несла хороший такой талмуд, который ей уже перед уходом отдал хранитель. Откуда он его вытащил, она даже не поняла, просто вот она идет в конце строя на выход, а вот догнавший ее хранитель пихает ей в руки толстую книгу, на обложке которой изображен убегающий и прикрывающий голову руками то ли человек, то ли альф, и гонящийся за ним монстр, размахивающий дубинкой, очень уж сильно смахивающий на хранителя. Посмотреть, что внутри книги, она не смогла, так как, передав ей талмуд и показав пальцем, что его следует пролистать, он махнул ей рукой, мол, топай давай. Так что заглянуть внутрь она смогла только когда они шли от лифта к их комнате, точнее, к ее комнате, как она поняла из всех этих движений. Вся книга, как оказалось, состояла из черно-белых картинок, на которых изображались различные ситуации. Как она поняла, это было что-то вроде пособия по пребыванию в подземелье для неумеющих читать. Особо изучить книгу она не успела, так как с тележкой по ровному полу они добрались довольно быстро. Поэтому пришлось прекращать чтение и заниматься размещением вещей и, самое главное, мебели. Правда, очень быстро пришлось к ней же и вернуться. Если ее личные вещи они просто распихали по полкам и шкафам, то вот с мебелью возникли проблемы, никто не знал, что где и как должно было стоять. Но как оказалось, в книге были и картинки, посвященные расстановке мебели. Куда, что и как ставить, что делать не следует, а что категорически не следует. Что будет, если нарушить инструкцию по сборке и установке? В последнем случае обычно все заканчивалось ударом дубинки хранителя по голове бестолкового пользователя. Так как получать по голове ни у кого не было желания, то все очень внимательно ознакомились с довольно понятными схемами сборки и расстановки мебели. В результате они управились совсем еще до обеда. Ну а после обеда она занялась разбором вначале столовых приборов и посуды, а потом и вещей. И провозилась она с этим делом до самого ужина. И не потому, что в этом было что-то сложное. Просто ей и всем остальным было все интересно. Например, практическим методом было установлено, что столовая посуда и приборы не нагреваются. А ведь железо должно было хорошо проводить тепло. Но подземелья и так постоянно нарушают привычный ход вещей, а это в особенности, так что удивлялись они только первые несколько секунд, а потом просто приняли это как данность. А еще все очень ей завидовали, так как она могла не бояться обжечься о край ложки или кружки. А ведь мастера слова так и не нашли в них ни одного плетения, как ни старались. Так что повторить подобную посуду не получится. А ведь многие готовы были бы заплатить за такую посуду огромные деньги. Но самой девушке больше понравилась одежда. Каждый комплект одежды отличался даже внешне, так что было понятно, что два предназначались для тренировки, третий для повседневных дел, а четвертый для отдыха. Первые два комплекта состояли из плотных, но мягких и удобных штанов, и рубахи без швов из такого же плотного и вместе с тем мягкого материала. Бедра были прикрыты латной юбкой из вертикальных кожаных полос, нашитых на тканевую основу, а корпус защищал линоторекс, то есть кераса из нескольких слоев прошитой и проклеенной ткани. Плечи закрывали аналогичные юбки наплечники, а на голову шел шлем с открытым лицом и прикрывающим шею полотном из бронзовых колец. Для ног же и голени были удобные ботинки на толстой подошве и, судя по всему, с остальными вставками в носке и пятке, и бронзовые поножи с тканевым подбоем. Все вещи были хорошо подогнаны и сидели на ней как родные. Второй комплект представлял из себя рубаху и свободную юбку длиной чуть ниже колен, жилетку с карманами и удобные сандалии на толстой кожаной подошве. Ткань использовалась та же, что и в одежде тренировочного комплекта, так что носить все было удобно. Третий же набор выглядел как халат из очень тонкой и мягкой ткани небесно-голубого цвета. К халату шел довольно широкий пояс, легкие сандалии и широкий шарф из тончайшей полупрозрачной ткани. Согласно картинкам в книге, шарф можно было как накинуть на плечи, так и покрыть им голову. Вайкрис опробовала оба варианта и оба ей понравились. Но верхней одеждой дело не ограничивалось, и к каждому комплекту шел набор нижний. Все они были примерно одинаковые и в основном отличались толщиной использованной ткани и чистотой белого цвета. Выходной комплект был чисто белым, повседневный чуть сероватый, а тренировочные серые. А так это были трусы, шорты и сверхкороткая облегающая рубаха без рукавов. Все белье плотно и без складок охватывало тело и не имело швов. Носить его было невероятно удобно и приятно. И самое главное, что оно совершенно не стесняло движений. Она бы и дальше продолжала примерку, но ее позвали ужинать. В этот момент она пожалела, что у нее нет времени привести себя в порядок, сделать прическу и нанести макияж. Так что она решила ограничиться повседневной одеждой, отложив выходную на другой раз. Но даже так она произвела впечатление, так как качество ткани было выше всяких похвал, а отсутствие на одежде швов повышало ее ценность неимоверно. Часть 52. На следующий день Вайкристоки отправилась на осмотр трех доступных ей комнат. В этот раз с ней пошла только одна тройка ветеранов, а остальные должны были подняться на первый этаж и проверить, изменилась ли остающаяся после смерти слизи добыча. Если нет, значит добыть рыбу и ткань можно было только внизу, в первой тренировочной комнате. Когда они добрались до нижнего яруса шестого этажа, то первым делом попытались зайти в комнату все вместе, и у них это получилось, и никакого наказания не последовало. Это вызвало короткий спор, стоит ли проверять и первую комнату со слизями-мутантами, но тут уже сама Вайкрис вмешалась и прекратила спор, так как все равно не собиралась в ближайшие дни туда заходить. Ну и напомнила сородичам, что запасных комплектов брони у них всего по одному на льва, так что они в любом случае потеряют больше, чем получат за победу. Остальные были вынуждены с ней согласиться, после чего с завистью посмотреть на полученный ей тренировочный комплект. Ведь согласно картинкам в книге, в случае порчи она могла получить новый комплект или элемент одежды, следовало только обратиться к хранителю и заполнить соответствующую заявку. Осмотрев все три комнаты, Альва убедились, что это действительно самые обычные тренировочные комнаты. Также они увидели в каждой комнате стойку с деревянными имитациями различного вооружения. Понятное дело, все оно было сразу проверено, но к их сожалению использовать его можно было только в той комнате, где ты его брал. А потом начались тренировки. Точнее, Вайкрис пришлось вспоминать время, проведенное в тренировочном лагере, а роль инструктора на первых порах исполнял универсал, а потом к нему подключился и следопыт. Мастеру слова заняться было нечем, и он присоединился к занятиям в роли ученика, решив вспомнить молодость и взяться за меч. Началось все как и полагается с разминки. Универсал, а потом и следопыт, заставляли ее выполнять различные упражнения, в основном направленные на гибкость. Они помнили, в каком виде она вышла от слизи мутантов, и решили подтянуть ее физические параметры до подходящей кондиции. Закончив с разминкой и растяжкой, они перешли к упражнениям на скорость и реакцию. Места в комнате было маловато, так что она могла выполнить только очень ограниченный набор упражнений, но взявшие на себя роль инструкторов ветераны не расстраивались, подбирая именно те, которые подходили в этих условиях, и планировали найти помещение, где можно будет заниматься и всем остальным. Ну а потом пошли отработки ударов, для чего деревянные имитации оружия подошли просто великолепно. Ведь каждая модель была выполнена в двух вариантах. Один был по своему весу и балансу примерно такой же, как и его прототип, что позволяло привыкнуть к правильному хвату и тому, как себя будет вести настоящий клинок. Второй же был утяжеленный и предназначался для силовой тренировки с оружием. Таким образом, она вначале брала в руки деревянную саблю, которая по форме и весу примерно соответствовала ее родной, и отрабатывала самые простые удары. Сначала она выполняла движения в воздухе, стремясь добиться идеальной траектории движения клинка, а потом приходил черед ударов по колодам. И только когда инструкторы оказывались удовлетворены ее выполнением, она брала в руки утяжеленное оружие и старалась выполнять отработанный перед этим удар с максимальной скоростью и силой. Ну и заканчивалось все опять работой с весовой копией, чтобы руки вернули себе ощущение правильного веса оружия. Рядом точно так же старательно работал мастер слова, только в роли оружия он выбрал меч, похожий на тот, что они видели у одного из монстров, с длинным, узким, но толстым клинком. Защитной корзины деревянная копия не имела, но это сейчас было и не важно, так как данная комната не предполагала ведение поединков или парных отработок. Девушке не было времени особо присматриваться, но на ее взгляд мастер слова не столько тренировался, сколько пытался понять, что с таким мечом можно делать. Ведь он был прилично длиннее привычных альвам мечей, даже у всадников они были короче. Его клинок был слишком толстым, чтобы им можно было хорошо рубить, да и баланс был сильно смещен к рукояти. Клинок этого меча больше походил на граненную проколку, чем на какой-то из известных альвам мечей. Через некоторое время она заметила, что мастер слова перестал рубить и перешел только к уколам. Она не знала, так ли его использовали на самом деле, но она помнила еще одно: во второй руке тот монстр держал что-то вроде короткого меча или длинного ножа. Рассмотреть его она тогда не смогла, так как была занята другими вопросами, а зафиксировала этот факт мимоходом. Тренировались они до обеда, после чего отправились наверх. Приняв душ и пообедав, они спустились в парк, где, удобно разместившись в беседке, обменялись мнениями по использованной ими сегодня комнате. По мнению ветеранов, эта тренировочная площадка была рассчитана максимум на троих. Больше тренирующихся будут там чувствовать себя стесненно и мешать друг другу. Но учитывая размеры жилой зоны, они сделали вывод, что этого слишком мало, даже с учетом доступа к трем комнатам, пусть даже четырех, если принять, что сражение со слизнями-мутантами было, по мнению местных, именно что тренировкой. А раз так, то где-то должны быть помещения, которые займут остальную толпу народа, который должен обитать тут. Понятное дело, что часть проживающих будет отдыхать или тренироваться в ремесленных навыках, например, изучать изготовление зелий. Но даже так количество занимающихся с оружием должно быть больше, чем способно вместить 4 комнаты. Поэтому было решено сегодня больше не заниматься, а заняться тщательным изучением комнат на нижнем ярусе 5-го этажа. Ведь если там были комнаты, для описания которых лучше всего подходит определение «учебные классы», то значит с большой вероятностью именно этот ярус был предназначен для обучения. Так что, хорошо отдохнув и посетив туалеты, кому это было нужно, они отправились на повторную разведку. Только теперь они рассматривали все комнаты уже под новым углом зрения. Сегодня у Бера был сложный день. Не то чтобы у него раньше было как-то по-другому, особенно в последнее время, но сегодня все было по-особенному. Слишком сильно высунув голову из-за щита, он тут же схлопотал по шлему мечом. Хорошо еще, что меч был деревянным, шлем имел внутренний упругий слой, который смягчал удар, а сам он успел что-то заметить и немного пригнуться, так что удар частично пришелся по кромке щита. Парень тут же пригнулся еще сильней, вновь скрываясь за массивным щитом, и тихо порадовался, что в этот раз ему не прилетело копьем. Шлем у него так-то хороший, плоская личина закрывает все лицо, но сила удара длинным копьем двумя руками у деревянных болванов такая, что даже попадание в щит может сбить с ног, а уж когда прилетает в голову, то легко и сомлеть. И ведь даже уклониться, как он делал это раньше, не получится, так как справа и слева его ограничивают другие деревянные куклы, которые изображают единый строй. Но одновременно это же и плюс, так как подпирающие его своими щитами сзади болваны не дают ему упасть, что означает поражение, ведь в лежащего бойца тут же прилетает множество ударов наконечников копий или даже клинков мечей. Так что лучше не падать, так как это только тело у него прикрыто тораксом, да на левой ноге имеются по ноже и на правой руке наруч, но вот все остальное тело открыто и беззащитно перед колющими ударами. Когда сегодня утром он явился вниз для тренировки, то увидел ожидающего его наставника, что было странно, так как после прошлой тренировки с ним прошел всего лишь день. Но кто он такой, чтобы указывать могущественному существу, что оно должно делать? Вот Бер и не стал ничего говорить, а молча последовал за наставником в новую комнату из третьего ряда. Эта комната также имела внутри множество деревянных кукол, вот только в отличие от предыдущих тут они были выстроены в два строя друг напротив друга в 5 рядов. Первые два ряда в строю были вооружены большими щитами и мечами. Два следующих были вооружены длинными, в два раза выше их роста, копьями с узкими и длинными мечевидными наконечниками. Последний же ряд имел на вооружении уже виденный парнем ранее двуручный топор на длинной рукояти, с дополнительным длинным наконечником на ее торце и граненым шипом на обухе. Лезвие топор имел сильно скошенное так, что носок выдавался вперед, а пятка почти касалась топорища. Длина рукояти этого странного топора была больше роста парня почти на голову, так что им, скорее всего, можно было наносить удары даже через два ряда. Вначале Бер даже не понял, зачем его сюда привели и что он тут будет отрабатывать. Но потом наставник указал на дожидающийся его комплект брони и оружия, и по их сочетанию он понял, что ему предстоит стоять в одном из первых двух рядов. Длинная, с подолом заканчивающимся чуть выше колен, рубаха, крепкий бронзовый торакс с подкладкой из нескольких слоев ткани, крепкие ботинки, панаш на левую ногу и наруч на правую руку, и глухой шлем с плоской личиной. Все это дополнялось выпуклым вытянутым в высоту щитом с плоскими краями, который прикрывал не только все туловище, но и ноги ниже колен. Щит был довольно тяжелый и удерживался за поперечную рукоять в центре. Ну а в роли оружия был прямой меч средней длины. Короче, чем Беру довелось видеть у напавших на их деревню воев, но длиннее, чем висевшие на поясе у сородичей наставника. Клинок у него был не сильно широкий, уже ладони, и с долом. Благодаря этому меч был очень легкий и было понятно, что рубить таким можно только без доспешных, А хоть сколько-то защищенных противников лучше было колоть. Зато управляться им было одно удовольствие и практически всегда можно было успеть отдернуть руку после нанесения укола. Но прежде чем ставить его в строй, наставник долго обучал его правильно стоять, правильно держать щит, правильно наносить колющие и режущие удары. А потом, когда он это все освоил стоя на месте, они начали учиться перемещаться. А когда он и это освоил, то наставник подвел его к стоявшим вдоль одной из стен деревянным колодам и заставил подходить и отходить от нее, и наносить по ней удары. В таком режиме он прозанимался все время до обеда, и только после обеденного отдыха они приступили к обучению действий непосредственно в строю. При этом начали они снова со снов. Он учился стоять в строю, правильно держать щит, чтобы не образовывались щели между его щитом и щитами соседей. А еще он учился вынимать в таком плотном строю меч. Как оказалось, в таком плотном построении достать меч при его классическом подвесе через правое плечо на левую сторону можно только если полностью открыться, убрав щит и позволив противнику себя атаковать в тело. Именно поэтому меч висел на поясе справа и при правильном построении легко доставался правой рукой, не нарушая строя и не открывая себя врагу. Конечно, там были свои хитрости, но если их освоить, то извлекать клинок ты будешь одним движением и не мешая соседям. Ну а когда он освоил науку удержания равнения в строю и появилось какое-никакое чувство локтя, он начал учиться ходить вместе со всеми, не нарушая ряда. И это оказалось невероятно сложно, в том числе и потому, что у деревянных кукол не было ног, а перемещались они на палке по специальным пазам в полу. Но постепенно он привыкал, и под конец дня наставник признал его достаточно подготовленным, чтобы поучаствовать в тренировочных боях отряд на отряд. Сейчас была уже шестая сшибка, и у него даже начало постепенно получаться. По крайней мере, получал по голове или оказывался на полу он уже не так часто, как в начале. А в этой сшибке он только один раз получил по голове и даже сумел нанести один правильный удар из-за щита вправо, на мгновение приоткрыв достаточную для этого щель и не обнажив бок соседа слева. Комната строевой подготовки. Помня, что собиралась обучить человека не только одиночному бою, но и сражению в строю, подземелье потихоньку создавало соответствующую комнату. Одновременно оно скинуло своим гоблинам-испытателям все, что знало про строй и строевые тактики боя холодным оружием, от классической греческой фаланги до пикинеров 18 века. Им предстояло создать из этих знаний компиляцию и сформировать собственную тактику боя, взяв максимум лучшего из всего. Подземелье отлично понимало, что с первого раза получится какой-нибудь кадавр, но с этим приходилось мириться, так как оно все еще не знало, что происходит снаружи и на каком уровне военного развития находятся местные, какое вооружение у них есть, придумали ли они стремена, какие тактики применяют. Вот и приходилось ждать, когда гоблины придумают что-то усредненное, что позволит оставаться достаточно эффективным при почти любом уровне развития, от античности до позднего средневековья, и у них даже что-то получилось достаточно быстро, пусть и действительно было тем еще кадавром из тактики греческих гоплитов, римских легионеров и пикинеров да либардистов-швейцарцев. Понятное дело, что этому построению не хватало дальнобойного вооружения, но первые две шеренги можно было дополнительно вооружить дротиками или пилумами, а то и салиферумами. Тяжелые щиты и глухие шлемы не позволят поразить бойцов из лука или арбалета, а потом они сблизятся метров на 20 и метнут тяжелые дротики. Ну а потом сразу же последует удар пиками, и лишившийся щитов противник будет опрокинут и обращен в бегство. Хотя про луки или арбалеты все же стоит подумать, а то его гоблины как-то слишком однобоко развиваются. Но с другой стороны, нафига нужны луки, когда оно уже научилось делать пневматические многозарядные ружья и паровые пулеметы. Но проблема дальнобойного вооружения для гоблинов возникнет еще не скоро, так как у него пока слишком мало мест, где луки бы имели хоть какую-то эффективность. В коридоре же подстрелить кого-то из лука, особенно если тот имеет нормальный доспех и тем более щит, задача нереально сложная. Для этого нужно быть каким-то суперлучником. Правда, тут была магия, а значит, лук может оказаться и не такой уж бесполезной в условиях коридоров фигней, ведь не зря же эльфы все же тащили с собой лучников. Но вначале нужно будет увидеть, как кто-то будет применять стрелковое оружие и какую эффективность оно продемонстрирует. Так что подземелье отложило этот вопрос в сторону, решив не распыляться еще больше. У него и так в разработке постоянно было несколько проектов и экспериментов, на которые, между прочим, пусть и понемногу, но тратится его внимание. Вчера подземелье подбило результаты своей деятельности и постаралось выстроить все, что оно узнало и чему научилось, а также все появившиеся идеи в мысленный список, чтобы посмотреть, что оно может со всем этим сделать. И вот сегодня, пока оно смотрело краем глаза, как группа эльфов поднималась для охоты на слизей на первый этаж и потом спускается обратно, оно вновь обратило внимание на второй и третий этажи. Из-за того, что на этих этажах не было существ, а чистая мана с четвертого этажа поднималась по параллельному пути сразу на первый, откуда и выходила постепенно наружу, на втором и третьем этаже сформировалась особая атмосфера из почти чистой маны подземелья. Как оно уже установило, высокая концентрация МП, без каких-либо поступлений в организм любого другого типа маны, да еще в условиях однообразного окружения, начинает воздействовать на разум людей и эльфов. В основном это воздействие влияет на эмоции, но способно и вызывать галлюцинации, как слуховые, так и зрительные. И вот, глядя на очередной раз пробирающихся через необитаемые этажи эльфов, у него появилась идея. Идея объединить эту особенность и его знания по оптическим и звуковым иллюзиям. И если это сделать, то может получиться довольно забавно. А когда оно принялось обдумывать эту идею, то вспомнило читанный им в прошлой жизни рассказ про странный город-лабиринт, который был разделен на пояса, каждый из которых имел ловушки одной темы, и один из поясов как раз воздействовал на разум пытающегося его преодолеть. Там главное в этом городе было то, что все считали его ловушки препятствиями на пути внутрь, но на самом деле все было наоборот, и попасть внутрь можно было по специальному коридору, а вот выбраться уже нет. И каждый пояс изнутри наружу вмещал все более сложные и опасные ловушки, как будто кто-то постепенно достраивал новые слои, в попытке удержать внутри самого себя. И внутри города, в его центре, жил человек, которого прибывшим на планету нужно было вытащить наружу. Всей подоплеки оно уже не помнило, да и не старалось вспомнить, но сама идея показалась забавной. И вот, обдумав родившуюся идею, наложив на нее вспомненный рассказ, а потом приправив более ранние идеи создать город-призрак, эдакий Ракун-Сити, то у него появился прообраз идеи для следующего блока из трех этажей. Спешить со строительством ему все равно не было смысла, да и 15-й этаж был еще не построен и даже не заложен, так что оно могло спокойно обдумать эту идею и потом проработать примерный план строительства.